Глава 17. В Евровиллидж он вернулся поздно ночью. Портье сообщил, что ему звонили весь вечер. Он поднялся наверх, отключил телефон и лег спать. Постель ему уже поменяли, застелили, и в комнате ничего не напоминало о Марии Грот. Исчезли окурки ее сигарет и полупустая банка апельсинового сока, стоявшая на столе. Словно такого человека никогда и не существовало. Осталось только воспоминание о счастливой ленинградской девушке со светлыми волосами, радостно смеющейся над его шутками. Утром его разбудил портье. Извиняясь, он вручил ему срочную телеграмму. Видимо, Олег Николаевич был в ярости, если решился на такой необычный шаг. Дронго дал 100 франков портье и пошел спать снова. В телеграмме было указано место встречи. Ровно в 2 часа дня Дронго вышел из метро на станции Брокери. Напротив станции справа, в небольшом уютном кафе, его уже ждал сам Олег Николаевич. Дронго перешел улицу и сел за его столик, положив рядом свой чемоданчик. «Здравствуйте», — сухо сказал Дронго. «Хорошее место для встречи вы выбрали. Это самая оживленная улица в Брюсселе». Подскочивший официант сразу принес чашечку кофе и 2 маленьких бисквита. «Где вы были весь день?» — в ярости спросил полковник. — Гулял. Вы знаете, здесь отличный воздух. — Хватит издеваться! — разозлился Олег Николаевич. Дронго, попробовав кофе, поставил чашечку на стол. — Значит так, — четко сказал он по-русски. — У вас в запасе 1 день, чтобы убраться из Брюсселя. — Немедленно. Ваш идиотизм стоил жизни Марии Грот. — Как вы смеете? — зашипел по-английски полковник. — Повторяю. Убирайтесь отсюда. Все, что надо, вы мне сегодня расскажете. И сделайте, пожалуйста, так, чтобы я больше не видел вашей физиономии. По красивому молодому лицу Олега Николаевича пошли пятна. Он сжал кулаки, но, сдерживаясь, промолчал. Прикусил нижнюю губу почти до крови и несколько секунд выжидал. Затем выдавил. — Значит так, первое. Эдит Либерман встретилась с Филиппом Стенюи. Тот передал сообщение англичанам. Он, кстати, уже полностью работает на них. Я думаю, что они уже сегодня возьмут Либерман. Теперь второе. Тело Марии Грот мы спрятали в лесу, примерно в 500 метрах от того места, где она покончила с собой. Пистолет мы убрали. Будет лучше, если там не будет ваших явных отпечатков. Ее труп... Полковник злился на самого себя. Ее труп станет вашим резервным вариантом. Я принес карту, посмотрите место. Дронго кивнул, взглянул на салфетку, появившуюся в руках полковника. «Где ваше оружие?» — спросил Олег Николаевич. «Вот в этом чемоданчике. Он мне больше не понадобится», — ответил Дронго, показывая на свой багаж. «Я оставлю его вам. У вас все?» «Все», — недовольно сказал полковник. «Только помните о своей главной задаче». «Хорошо». Дронго встал и, наклонившись, вдруг произнес. «Иногда я думаю, что общего у меня может быть с вами?» И не нахожу ответа. «Может быть, это от моей беспринципности?» «Прощайте». Он перешел улицу и снова спустился в метро. Через 10 минут он уже выходил на станции центрального вокзала. «Итак, Мария Грот стала его резервным вариантом», — думал Дронго. Такое хорошо налаженное, безотходное производство. Даже труп в случае необходимости можно будет приобщить к делу, использовать в качестве решающего аргумента. Он вышел из перехода, зашел в первый попавшийся магазин. Здесь торговали детским бельем, майки, трусы, носки. Он долго объяснялся с продавщицей, не понимавшей его английского. Затем услышал, как она подошла к хозяину, и тот что-то коротко сказал ей по-русски. Она снова подошла к Дронго. «Говорите по-русски», — устало сказал он. «Я вас понимаю». Она обрадовалась, заулыбалась. Подошел пожилой хозяин. «Откуда вы?» — спросил тот чересчур приветливо. «Неужели из Союза?» «Союза больше нет», — невесело сказал Дронго. «Я из Москвы». «Да-да, конечно», — засуетился торговец. «Я у вас бывал. А я сам из Грузии, из Сухуми. Жил в Израиле. Вот сейчас перебрался сюда». «А вы здесь что делаете?» «Приехал по своим делам», — уклончиво ответил Дронго. «Как у вас там дома?» — тревожно спросил собеседник. «Говорят, все еще плохо». «Ничего хорошего», — честно ответил Дронго. «Да», — вздохнул старик, — «у меня там осталось двое братьев. Не знаю, что с ними. Вы бывали в Сухуми?» «Много раз». «Какой был город! Господи, какой это был город! А там, говорят, убивают прямо на улице. Грузины воюют с абхазами. Во сне бы увидел, не поверил. Слушай, зачем все это? Кому это нужно?» «Не знаю. Раз убивают, значит, кому-то нужно. Я здесь уже 3 года. Все люди нормально живут, хорошо живут. А у нас дома стреляют. Слушай, когда они образумятся, когда людьми, наконец, станут?» Дронго молчал. Видимо, в его взгляде старик что-то увидел, и, если смутившись, вдруг махнул рукой, отходя в угол. «Успехов вам!» — пожелал ему Дронго. «И тебе, дорогой!» — сказал напоследок старик. В Брюсселе в этот день была ясная солнечная погода, и он, поднимаясь наверх в сторону отеля «Хилтон», часто останавливался у небольших антикварных магазинов, торгующих старинными гравюрами и картинами. Он еще 2 часа ходил по городу, пока, наконец, на центральной, самой старой, но небольшой площади города не наткнулся на туристическое агентство. Всего за 780 бельгийских франков агентство приглашало посмотреть Ватерлоо. Поездка должна была начаться через 30 минут, и он, заплатив деньги, прошел к автобусу, где уже собрались туристы. Через 25 минут, точно по расписанию, появилась гид, уже не молодая, но энергичная стройная женщина, и, весело представившись, предложила им говорить по-английски. Все пассажиры, сидевшие в большом автобусе, согласились. Позже выяснилось, что гид владеет еще и французским, немецким, испанским языками. В автобусе их было всего 12 человек вместе с шофером и гидом. Японец, одетый довольно неряшливо, но с огромным фотоаппаратом последней модели Nikon в руках. Пара пожилых французов, старик-американец, молодой индус, немка лет 50, двое совсем еще юных девушек из Мексики. Мать посадила их в автобус, поручив заботам гида. И еще одна довольно симпатичная женщина лет 30, очевидно, из Дании. Он толком так и не разобрал. Гид добросовестно расспрашивала каждого, из какой страны экскурсант, делая пометки в своем блокноте. Когда до него дошла очередь, он буркнул по-английски. «USSR». Последнюю букву он проглотил. «USA?» — спросила гид, уточняя, решив, что он из Америки. «Нет, USSR», — уже четче ответил он. «А, СИС», — догадался индус, улыбаясь. «Он из СНГ». Это странное, труднообъяснимое и малопривлекательное сочетание букв «СНГ» окончательно его добило, и всю поездку он просидел один, в полном молчании. Группа добросовестно осматривала экспозицию Ватерлоо, покупала сувениры. Девушки, индус и пожилой американец полезли по ступенькам вверх к памятнику, туда, где стоял английский лев, символизирующий победу. Голландка села на открытой террасе и, заказав кофе, часто смотрела в его сторону. А он, не обращая внимания на нее, зашел в ближайший магазин и неизвестно почему вдруг приобрел небольшую бронзовую фигурку Наполеона с гордой надписью «Ватерлоо». Домой они возвращались поздно вечером. Автобус добросовестно развозил каждого по отелям. Американец сошел у Бетфорда, японец — у Шаратона. Он назвал отель «Европа-Брюссель» и, сойдя у этой гостиницы, добирался до своей гостиницы пешком. Идти было недалеко, совсем рядом, но начался дождь, и он зашел в попавшееся по пути небольшое кафе. О Марии Грот он старался больше не думать. Но ночью, уже в постели, она вдруг приснилась ему, живая и веселая, словно сумевшая наконец сменить свою проклятую работу.